Ведун напряг слух, но не смог разобрать ничего, кроме отдаленного стука и голосов. — Это у тебя уши волчьи, а мне ничего не понять, — признался он. — Что там происходит? — Мужчины требуют открыть ворота. Обещают сломать. Кричат, что здесь их дочь и что ее похитили. — Как мыслишь, хозяин будет отбиваться, али впустит? На шум пробежит стража, повяжут и их, и нас, — дал свой прогноз Середин. Разбираться станут утром, коли повезет. Любого отцу вернут, нас из города выгонят. Не повезет. Если не повезет, то еще и виру доплатим. Гривен 5. Больше даже за убийство не назначают. Пошли открывать. Волчьим слухом определила Сирень. Сейчас разбудят. Она посмотрела на девушку, бесшумно шевелящую губами, дрогнула, поплыла. Щеки наполнились объемом и зарумянились, нос вздернулся и закруглился, волосы порусели, сплетаясь в косу, поднялся и покрылся загаром лоб. Ведьма раздалась в плечах, увеличилась ростом. — Что ты делаешь? — пробормотал ведун, глядя, как меняется, одевающий ведьмочку морок, превращая тощую малолетку в двойника яркой, созревшей девицы со шрамом под правым глазом. Пойду, скажу отцу, что в кабаке по ясеню горевала, что он, о моей свадьбе узнав, из Углича в чужие края подался. Меня купец уведет, вас искать не станет. — Зачем тебе это? — не понял Олег. — Пытаюсь сделать мир чуточку лучше. — ответила Сирень. — Любаву в Углич вези, за меня не беспокойся, я тебя догоню. Она накинула на голову платок и вышла из светелки. Олег, затаив дыхание, прислушался. — Порублю тут всех! — яростно кричал внизу какой-то мужик. — В лес волкам на корм выброшу! Буйного гостя поддерживали одобрительным гудением еще несколько человек. — Любава, ты? Что с тобой? — внезапно и резко оборвался крик буйного гостя. — Батюшка, он уплыл! Девушка сбежала со ступеней крыльца и кинулась в объятия пузатого мужика в кафтане со стоячим воротником, ткнулась лбом в густую и объемную бороду. Задрожала, захлюпала. Он меня бросил, батюшка, забыл, как услышал, что меня за другого сосватали, так и оставил. Дальше поплыл с хлопотами торговыми. Он меня не любит. Она зарыдала в голос. Он меня бросил. Ну что ты, доча? Растерявшись, мужик стих, обнял ее за плечи. Не убивайся же ты так. Стало быть, и не было ее любви-то, коли отказался так просто. Так, баловство детское. Уплыл, ну и ладно. Пойдем, доча, домой. Сбитня выпьешь. Ладе хозяйское яйцо крашеное подаришь. Свечку зажжешь. Оно и отпустит. Пойдем. Трое парней, готовых поддержать старшего родича оглоблями и кулаками, тоже опустили свое оружие, хотя и продолжали обводить окна двора недобрым взглядом. — Милостивы боги, дошлась! — с облегчением вздохнул хозяин, вытянул из-за ворота резной деревянный берег с тряпочными ножками, поцеловал, спрятал обратно, кивнул дворне. Ворота запирайте, пока стража не прибежала, и тихо, дабы на нас не подумали. Пусть-то лучше с буянами разбирается, коли за девками своими уследить сами не в силах, корочун им в ребра. Откуда она только взялась, не пойму, вроде как с утра и не было. Однако вспоминать он не стал, махнул рукой и ушел в дом. Вскоре шум возле постоялого двора стих, Середин походил по светелке, постоял у окна, вернулся к постели, сел рядом на сундук и вскоре задремал. Проснулся он от того, что Любава зашевелилась, тут же вскочил, пересел на постель, взял ее за руку. — Ну что, получилось? — Сказывал, возле Кашина они ныне стоят, — блаженно улыбнулась девушка. — Говорит, что любит, тоскует, извелся весь, жизнь за меня готов отдать, что вернется за мной обязательно. — Куда? — К Ясеню нашему, куда же еще? — прямо-таки изумилась девушка. — В Углич, что ли, собралась? — Да. Любава села и схватила его за руку. — Ты мне поможешь, колдун? Все, что хочешь просить, только довези. — Твое счастье! Лошадей еще не продал. Ведун поднялся. — Велю оседлать, а ты, вон, переоденься, пока в сарафанчик легкий, если влезешь. Волосы спрячь и в плащ завернись. Уж очень ты на сирень мою не похожа. Как бы и неладное никто не заподозрил. — А где она, колдун? — Тебе об этом лучше не знать. Лесная ведьма в это самое время пребывала в положении весьма сложном. Сломленный слезами дочери, углицкий летящик отвел ее в какой-то дом и передал на руки незнакомым теткам и бабкам, даже не пожурив. — Ох, детятка, как же ты всех напугала! Ну как можно было убежать-то так, не спросясь? Знамо перед свадебкой у всех на душе волнение. Да токма при сём пустырничка выпить хорошо, али валерианы, не в ночи пропадать, сердешная. Настороженно поглядывая по сторонам, сирень послушно поднялась по лестнице, вошла в просторную горницу, состоящую отдельно под балдахином кроватью, тут же объявила. — Ох, притомилась я, ноги не держат, и направилась к перине. — Ты почивай, дитенько, почивай, мы посторожим, — пообещали спутницы. — Давай, раздеться-то поможем. Лесная ведьма провела ладонями по атласному сарафану, невидимому спутницам из-за наведенного морока, подумала, потом вскинула руку и махнула в сторону нянек. — Ой, дремота, ну просто не вмочь, давно спатеньки пора, — разевались женщины, прикрывая рты. — За полночь давно. — А я уже лежу давно. — Сплю, — вкрадчиво произнесла сирень, — и вам пора. — Пора, — согласились женщины и разбрелись, кто на сундук, кто на лавку. Оставлять подопечную одну они не собирались, даже под наваждением. Девочка разочарованно вздохнула и отошла к темному окну. Ее духу постель для отдыха вовсе не требовалось. С рассветом началась суета. Бабки с тетками полезли по сундукам, доставая нарядную рубаху, юбки и ленты, протерли украшенный жемчугами венец, который сегодня Любаве надлежало надеть в последний раз. В остальном доме тоже слышался топот шагов, пахло соленьями и жарким. Что-то шипело, трещало и гудело.